Глава 4. Ага, а вот и наш невидимый проявился. Интересно, физика моего дара точно такая же, как у электричества? По стали разряд пройдет? Или сиреневые молнии имеют какую-нибудь дивную избирательность? Может, только по меди передаются? Я ведь не разбирался с этой частью своего дара. Мысли пронеслись в голове в один миг, а может, даже быстрее, потому что едва лезвие коснулось моей кожи и в ухе зазвучал голос, я развернул ладонь вверх. Будь ты сколь угодно невидимой, но, подойдя ко мне достаточно близко, не сможешь контролировать то, что внизу, особенно если вытянул шею, чтобы наговаривать мне в ухо какие-то гадости. Все плохие парни любят поговорить, прежде чем что-то сделать. Может, их этому на курсах какие-нибудь лайф-коучи учат? Как любил говорить один мой знакомый, умеешь делать — делай. Не умеешь — иди учить. Не можешь учить — становись лайф-коучем. Ну, в общем, вы поняли его отношение к таким людям. Невидимый студент неудачных учителей взвыл и вернулся в наш осязаемый мир, едва молния, выпущенная мной в направлении его потенциального присутствия, достигла цели. Надо сказать, весьма удачно достигла. Мужик среднего возраста в теплой куртке, но узких штанах, запрыгал на месте и истошно заорал, схватившись за причинное место. Это хорошо, что в школе Смирновых я научился контролировать силу разряда. Не умел бы, сейчас картина была бы совсем другой, а так... Считай, что ему к помидорам провода от аккумулятора прицепили. Меня аж самого передернуло от такого сравнения. Я видел, как скривился внучок княгини, глядя на своего попутчика. Даже Олег, всегда спокойный и непробиваемый, поджал губы. Смотреть на эту дикую пляску я больше не мог. Я не садист, так что поднял руку и отправил короткий разряд в висок танцору. Да уж, конкретно этому мешать уже ничего не будет. Мужик смешно подпрыгнул и упал без сознания. «Ты его убил!» — выкрикнул молодой. «Просто вырубил на время. Не переживай. Сон — лучшее лекарство, а этому сейчас не помешало бы немного восстановиться». Олег хмыкнул за моей спиной. «Хватит тянуть. Давай сюда кристаллы». Я подошел к пацану и забрал сумку, что он вытащил из вездехода. «Вы же говорили 10%!» — воскликнул он, когда я забрал все и направился к снегоходу. 10% — это добровольный взнос за проезд по моим землям. Сопротивление и покушение на мою жизнь или жизнь моих людей автоматически означает полную конфискацию». «А как же я?» — не унимался парнишка. «До колонии 10 км дойдешь. Этому помоги доковылять», — я указал в сторону лежащего на снегу танцора. «Уверен, вас заметят раньше и пришлют помощь. Не пропадете. А бабке своей передай, что я сказал. И про добровольную уплату добавь, иначе количество ее людей постоянно будет сокращаться. Я бы не хотел этого делать». Я дошел до снегохода и уселся в седло. Сумку с кристаллами закрепил перед собой. Олег проводил меня взглядом, прикрывая. Мало ли что задумает пацан. Но тот стоял столбом, растерянный и уничтоженный. Еще бы. Он потерял все добытые колонии кристаллы. А это много. Очень много для одного человека. «Поехали!» — крикнул я Олегу. Мой товарищ попятился к своему снегоходу, все еще не выпуская из вида ни пацана, ни невидимку. «Все верно». Олег отвечал за безопасность. И то, что он проглядел невидимку, как бы это смешно ни звучало, давило на него. Но я не собирался усугублять его переживания. Уверен, он и сам сделает нужные выводы. На базу мы вернулись довольные и веселые. Едва загнали снегоходы в ангар, я соскочил со своего и воздел руки вверх, крепко зажав в одной из них сумку с кристаллами. «Мы сделали это! Вау!» Эмоции перли из меня. Не то, что я всегда был таким, но сейчас другой момент. Сейчас можно и порадоваться. Робин Гуд снова в деле, а имя князя Сибирского вскоре станут уважать. Я радовался, как мальчишка. Возможно, эта обратная поездка на меня так повлияла. Я несся, как угорелый. И адреналин от скорости сейчас бушевал в моей крови. «Кто такой Робин Гуд?» — как всегда невозмутимо спросил Олег. «Есть в нашем мире такой полусказочный персонаж. Он забирал у богатых и раздавал награбленное бедным». «Ты собираешься отдать эти кристаллы беднякам?» — удивился Олег. «Не совсем. Но я собираюсь пустить это на правильные дела. Например...» «Дана пытается что-то делать, пока ее бабка находится у власти. Она сказала, что это что-то хорошее. И что же это?» Серьезный тон Олега не вязался с моим настроением, а потому стал меня немного раздражать. «Но ведь должен быть в нашей шайке кто-то серьезный. Мне быть таковым не хотелось, так почему бы не ему?» «Я не знаю, что она задумала». Но уверен, она не станет действовать в корыстных целях. Я выясню все это и решу, помогать ей или нет. Но я верю, что Дана хорошая, а хорошие люди могут заниматься только хорошими делами. Ты такой наивный или просто под кайфом? Не мешай мне радоваться, — буркнул я, остывая. Не считай меня наивным и глупым. Конечно, я все выясню, прежде чем мы станем что-то финансировать. Если там окажется что-то недостойное, то мы найдем нашим средствам другое применение. Но перво-наперво нам нужно заняться обустройством логова и подбором команды. Кстати, у тебя есть кто-нибудь на примете? Набор в члены нашей банды сибиряков шел полным ходом, но постоянно пробуксовывал. Олег не был слишком общительным, и количество людей, за которых он был готов поручиться, оказалось не слишком большим. Мой товарищ уехал в Салехард на 3 дня, оставив меня разбираться с базой и готовить ее к приему постояльцев. Этим я и занялся. Для начала выбрал самый крупный кристалл и сунул его в энергоподающий агрегат. Засек расход и остался очень доволен. Судя по подсчетам оборудования, энергии этого кристалла нам хватит на 30 лет при полной загрузке мощности. Это была отличная новость. В ближайшее время мне не придется беспокоиться о тепле, воде и прочих бытовых удобствах. Кстати, с инженерными системами я потихоньку разбирался. База оказалась действительно автономной. Тепло от нагрева носителя и теплосъема через воздушный радиатор. Вода из топленого льда, проходящая грубую механическую очистку. Лед содержит гораздо меньше соли в сравнении с морской водой. Так что тут даже опреснители не используются. Вода и так получается весьма пригодной. Отходы сливаются под лед. Не очень хорошо для Гринписа, но те количество биоматериала, что мы сбрасываем в унитаз, легко растворяется в огромном объеме воды под нами. Были у меня некоторые сомнения насчет кусуры, но я не хотел сейчас заморачиваться на этом. В общем, мы вполне могли существовать тут годами, особенно если решить вопрос с пропитанием. Но сейчас было важным обезопасить это место. Имеющегося уровня скрытности хватит нам на некоторое время, но все же об этом нужно подумать. Когда я развернусь в полной мере, большинство семей будут готовы многое отдать за мою поимку. Сейчас этим озабочена только Смирнова. От одной старухи я уж как-нибудь ускользну, но вот дальше... Уверен, немногим понравится платить 10% в виде моего сбора. Но я решил, что пока они разродятся на какие-то действия, я успею собрать немало добра и придумаю, как им воспользоваться. Хотя свои мнимые права на эти земли я собирался отстаивать. В конце концов, кто дал семьям право присваивать все богатства этого края? Аквамарил находили во льду, а вот откуда он там брался, мне еще предстояло выяснить. И этот вопрос стоял на повестке дня одним из первых. Если я хотел влезть в этот бизнес, то должен был понимать, что тут к чему. И еще были монстры. К тому же я собирался создать свой род, И пусть я пока не до конца понимал необходимость наличия магов в семьях, кроме защиты от других семей, но раз уж они есть у остальных, то и мне пригодятся. Сейчас для меня род значил в первую очередь команду, но выяснить внутренние отношения в этом мире придется. Что дальше? А дальше для исправления недостатков мира можно было действовать разными путями. Либо идти через существующие структуры, то есть создать сильный род и войти с ним в кулуары власти. Стать 11-й среди добытчиков, самых богатых и влиятельных семей. Либо рушить все и потом выстраивать заново. Как говорится, весь мир насилия мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Что ж, интернационал мне всегда нравился, но ломать не строить. Может быть, нужно быть аккуратней? Этот сложный вопрос я решил отложить до того момента, когда разберусь с тем, что вообще творится в этом мире. И вот для этого я хотел как можно быстрее встретиться с Даной. А если быть точным, то я хотел через нее добраться до Розы Ковалевой. Наверняка внучка сможет устроить мне небольшую аудиенцию. Ну а что? Действовать так глобально. В конце концов, убежать я смогу откуда угодно. В этом я не сомневался. К вечеру третьего дня вернулся Олег. Он был зол, но привез с собой троих молодых парней. Двое из них были мне знакомы по улучшению звуковых качеств движения наших снегоходов, один же оказался новеньким. Олег познакомил меня с ним и отправил всю троицу заниматься наведением порядка в гаражной части базы. «Сейчас трудно вербовать людей», — признался Олег. «В нашем случае можно посулить немалый куш за приверженность нашим идеям, но пока я и сам не знаю, что за идеи бродит в твоей голове. Так что пока только проверенные люди, которые преданы лично мне». «И чем ты заслужил их преданность?» — поинтересовался я. «Это не так важно», — попытался отмазаться мой соратник. «И все же спас их жизни. Сильный аргумент. Не боишься, что разок отплатят тебе тем же и сбегут?» «А вот тут уже ты выступи со своими идеями. Уверен, что это хорошие ребята. Если ты не имеешь целью личное обогащение, то они поддержат. У них в Салехарде есть кружок, что-то типа политического объединения за права и свободы. Не хочет молодежь чувствовать себя рабами. А нынешняя система слишком уж сильно толкает их к подобному. Если ты родился в семье, принадлежащей к сословию рабочих или охотников, то тебе не пробиться наверх. А дар есть далеко не у всех. В общем, сам думай. Мое дело — надежные люди и безопасность. За этих пацанов я готов поручиться». «Хорошо, убедил», — произнес я, немного подумав. «Когда есть с кем начинать, это всегда плюс. Была у меня идея, кого еще привлечь в наш кружок, очумелые ручки. Но я пока не понимал, как до него добраться. Да из чего я взял, что этот человек пойдет за мной? Или даже не так. С чего я взял, что он хороший в моем понимании этого слова? У меня не было ничего, кроме внутреннего ощущения, что я не ошибся. И кроме того, у моего нового кандидата были кое-какие связи, могущие нам пригодиться. Решено. Постараюсь найти и завербовать». Эх, мой кожаный плащ так и навевал идеи о наркомах с револьверами наперевес. Тайны, заговоры, вербовки. Романтика, мать ее. Кстати, о романтике. Я собирался, как самый безбашенный ловелас, отправиться в столицу и найти Дану. Девчонка не просто не шла у меня из головы, она прочно поселилась в моем сердце. Но для этой вылазки мне стоило сменить комиссарский прикид на что-то более неприметное. И как раз сейчас у меня был выбор. Ребята, что привез Олег из Салехарда, оказались как на подбор, похожими на меня по комплекции. «Ты все сделал правильно, Андрей», — произнесла княгиня Смирнова, погладив внука по голове, лишь на мгновение задержав холодные длинные пальцы на тонкой мальчишечьей шее. — Все правильно. Тебе бы не удалось его остановить, а так ты жив, значит, все в порядке. Волоски на шее Андрея встали дыбом, когда бабка задержала там руку, но затем старуха отошла от него, и парень расслабился. «Запомнил, кто с ним был?» — спросила княгиня. «Да, госпожа, я внимательно рассмотрел. Это один из наших одаренных. Бывших наших», — поправился парнишка. «Кто?» «Олег Силаев», — тут же отчеканил Андрей. «Я в досье глянул, это точно он». «Значит, дружка своего нашел и забрал», — задумчиво произнесла Смирнова. «Что ж, мы знаем, кого искать. Остается вопрос, где? Они ничего не говорили? Где скрываются?» «Без особой надежды», — спросила княгиня. «Нет, не обмолвились ни словом». «Ясно. Что ж, молодец». Непонятно, кому было адресовано это «молодец», но Андрей решил отнести его на свой счет. «Я могу идти?» — спросил он. «Иди», — ответила княгиня, — «и передай матери, что доля ее крыла сократилась. Пусть научится экономить». Андрей весь сжался от такого, но ничего не ответил, только кивнул. Когда внук вышел, княгиня рухнула в кресло и там замерла на какое-то время. «Сашка!» — крикнула она в сторону двери. Тут же вошел человек в ливрее и поклонился. «Кто у нас еще на сегодня?» «Герр фон Клейнинг, госпожа». «Черт!» — выругалась Смирнова. «Он в курсе последних событий?» «Кажется, да, госпожа. Я слышал, как он обсуждал кражу вашего аквамарила с кем-то, кто приехал с ним в машине. А я встречал его. Видел, кто внутри?» «Нет, стекла тонированные». «Постарайся выяснить. И принеси мне чертов антацит». «Сейчас будет исполнено, госпожа». «Гера приглашать?» «Сначала лекарство. Пусть крысеныш подождет немного. Не помрет. Как прикажете». Александр поклонился и вышел через дверь, ведущую в соседнюю комнату, минуя коридор, где сидел в ожидании представитель заграничной исследовательской лаборатории. «Госпожа, позвольте доложить», — начал фон Клейнинг, едва ступив на порог кабинета. «Валяй», — разрешила княгиня. «Наша новая экспедиция готова. Через неделю она отправляется вдоль тропы кангуров на запад к ее истокам. А этот раз не пропадут?» — нервно спросила княгиня. Но было видно, что ее голова занята другим. «Не могу знать, госпожа. Как все сложится, так и будет. Но на этот раз мы уделили еще больше внимания безопасности экспедиции». «Хорошо. Молодец. Благодарю», — произнес Юрген. «Позвольте поинтересоваться одним вопросом, госпожа». «Но началось», — пронеслось в голове у Смирновой. «Сейчас он начнет выспрашивать, что да как, а вот хер ему подробностей. Пусть сам выясняет, если так нужно. Вы обещали мне выяснить по тому одаренному с даром молнии». «Что именно?» — дернулась Смирнова. «Сейчас все, что было связано с Макаром Добронравовым, было для нее больной темой. Вы обещали позволить нам его обследовать». «Ага», — княгиня кивнула. «Сможете найти его? Забирайте». «Что значит «найти»?» Повысил голос фон Клейнинг и тут же поднес ладонь ко рту, пожалев о таком проявлении эмоций. «А то и значит, что он пропал. Кстати, поймаете его, получите неплохую награду». «Вы хотите сказать, что вы его упустили?» — вкрадчиво произнес Юрген. «Как вы могли допустить такое?» И он вновь непроизвольно повысил голос. Княгиня подняла голову и с интересом посмотрела на представителя лаборатории, а того едва не трясло. «Как так вышло, что вы упустили человека из...» Фон Клейнинг вдруг замолчал, поняв, что сказал лишнее. «Человека из...» — переспросила княгиня. «Из чего?» «Я не так хотел говорить», — стал отмазываться Юрген, делая вид, что недостаточно хорошо знает язык и пытается подобрать слова. «Не из, а с...» «С таким редким даром!» — закончил он и выдохнул. Смирнова подозрительно на него посмотрела, но ничего не сказала. «Он будет пойман», — «Не беспокойтесь», — уже спокойно ответила княгиня. «Надеюсь, что вы сдержите свое слово и передадите его нам?» «Посмотрим», — уклончиво ответила Смирнова. «Можете быть свободным». Фон Кляйнин поклонился и попятился. Было видно, что он хочет спросить еще много чего, но однозначное указание на окончание аудиенции не позволяло ему продолжить. «Крысяныш!» — зло выдавила из себя княгиня, едва Юрген скрылся за дверью. «Что значит человек из...» «Черт! Еще какая-то хрень, связанная с этим ушлепком! Я его уже ненавижу!»